Я остановился, повернулся и направился к двери. «Восставший чего-то хочет», тут же залебезил рядом имп. Ничего не ответив, я схватился за дверь и принялся ее открывать. Я понял, восставший тоже хочет поиграться со скотом», с упоением заверещал тот. Я открыл дверь и впал в ступор, ведь наконец понял. «Раз восставший гость хозяина и последователь господина, то я лично покажу вам лучшие развлечения». Какое именно значение эти ублюдки придают слову «скот»? Глава 27. «Раз восставший гость хозяина и последователь господина, то я лично покажу вам лучшие развлечения». Радостно оскалился имп. «Клянусь, если бы не был зомби, меня бы стошнило прямо здесь и сейчас. Я не очень часто смотрел фильмы, но сейчас сразу вспомнилась пара шедевров из представителей особого искусства прошлого мира, а именно из серии ужастиков». Обстановка внутри напоминала какой-то микс из пила и восставших из ада. Восставший особый гость, так что я покажу парочку лучших скотин. Скотины неспроста эти адовые твари использовали именно это слово. Напротив были десятки стонущих, орущих, молящих, стенающих людей, и импы развлекались с ними. Кого хотите выбрать? Лично я рекомендую вот этих двух мелких сучек. Они так прикольно пищат, когда их поджариваешь на огоньке, а потом обгладываешь прожаренную корочку. Имп указал на двух девушек, которых и не распознать сразу, как девушек, ведь они были покрыты толстой коркой ожогов. Само помещение практически полностью было залито кровью, везде горели костерки, и импы трапезничали, обгладывая своих скотин. Имп-главнюк же радостно подбежал к указанным девушкам, поднял их за волосы и сказал: «Восставший не будет разочарован. Вы уже выбрали, с кого хотите начать», и после его слов сознательность вновь вернулась ко мне, правда, лишь на миг, чтобы ответить на вопрос. «А да, еще как выбрал, начну я», подошел вплотную, ногти сами приняли форму когтей. «С тебя», моя клешня впилась ему в глотку. «Ха-ха-ха-ха, г господин Восф, вы и краткая пепоч, ка-ха-ха-эр». Он пытался что-то проблеять, но все, на что его хватило, несколько хриплых звуков с примесью соплей, не так-то просто говорить, когда перебита глотка. «Ты же сам предоставил выбор. А теперь, приятного аппетита», я раскрыл пасть и впился ему в горло. Кровь фонтанчиком ударила струя, но я все продолжал отхватывать куски от шеи. Продержался он недолго, вскоре никаких звуков от него не было слышно. Т.К. валялся бездыханным телом, заливая пол. «Вы убили импа заклинателя. Получено 68 ОС. Тьфу». Я сплюнул кровь ублюдка. Даже для зомби на вкус она, как дерьмо. Я огляделся. Все присутствующие пялились на меня, и вокруг стояла тишина. Заложники смотрели непонимающими глазами, а бесовые твари удивленными. Правда, очень скоро они превратились в наполненные страхом и гневом. «Охраняй», — продублировал я приказ мыслью большому парню, показывая на выход. Большой парень выдвинулся по приказу и стал напротив выхода из помещения. Теперь если кто-то захочет сбежать, ему придется пройти через него. И разумеется, я никому не собирался позволять это сделать. Я повернулся к толпе чертей. Они все, к моей радости, поддержали меня. Им пыскалились, пускали слюни и рычали, огонь разгорался в их лапах, а в руках появлялось оружие. Сцена была готова, на которой мы... «Ну что, ублюдки, теперь ваша очередь стать обедом. Ха-ха-ха». Оскалился теперь и я. Две стороны сорвались, и все закрутилось. В этой битве не было никакой техники, никакой элегантности, и уж точно никакой доблести со справедливостью. Это была просто резня. Черти накидывались лишь с одной цель – разорвать на куски. И я отвечал им тем же, разрывая их глотки и напиваясь их кровью. Это была просто безудержная резня, в которой две стороны – словно дикие звери, хотели уничтожить друг друга. Если в прошлый раз, противостоя импам, я еще продумывал свои действия, то сейчас полностью отдался безумству внутри меня. Я совершенно себя не контролировал, а только рвал, жрал и убивал. И действуя таким образом, какой-то зверь, какая-то голодная сущность пробуждалась во мне, происходящее покрылось серой пеленой безразличия. Разум тускнел, я будто отдалился от управления своим персонажем и лишь наблюдал со стороны. И то, что там происходило, вызывало противоречивые чувства. Я совершенно перестал походить на человека разумного, а полностью стал тварью зомби, примерно такой же, каких уже не раз видел ранее. Причем это была не просто тварь, а тварь голодная. Голодная и хитрая. То, как она сражалась, даже сражением было сложно назвать. Она полностью полагалась на свои способности зомби и совершенно плевала на осторожность, перекусывая противниками прямо во время боя, не обращая внимания ни на что, кроме утоления собственной жажды и голода. И такая тактика оказалась довольно эффективной. Если импы сначала пытались оказывать какое-то сопротивление, давя техниками и нападая с разных сторон, то после того, как на их глазах половина собратьев закончила в желудке тварины, как-то их боевой дух поугас. Ведь каждый, кто приближался, был обречен закончить свою жизнь в ее зубах. В мгновение ока половина импов была сожрана и расчленена, а оставшаяся половина побежала. Вот только все, что ждало на выходе, новая тварь. Большой парень тоже не церемонился и стоило какому-то клиенту приблизиться, как он оказывал услугу, быстрый перекус. Он также не стеснялся устраивать трапезу посреди бойни и делал это весьма умело, не отходя от двери, следуя моему приказу, охранять. Не прошло много времени прежде, чем черти в качестве противников закончились и в помещении, ранее залитом человеческой кровью, сейчас уже наблюдалась банька из бесовой кровушки. Окружающие заложники, бывший скот, могли лишь со страхом пялиться на то, что стало с их хозяевами, и с таким же страхом взирать на меня. Впрочем, их нельзя было винить, ведь пусть одни звери закончили свое существование, остались еще и другие. Зомби были не меньшими врагами людей, чем импы. Все с тревогой ждали, что же произойдет. Именно в этот момент мое сознание вернулось. Фу-ух, тьфу. Первое, что я сделал, начал отплевываться, т.к. не мог стерпеть этого чертового привкуса во рту. Заложники не понимали, что происходит, и неудивительно, ведь перед ними был зверь, который секунду назад рвал других зверей. Если что и вылетало осмысленного из моего рта, лишь набор рычащих звуков, ведь именно на таком наречии разговаривали импы. Я перестал играть в гляделки с нечастными заложниками и осмотрелся вокруг. Да уж не слабый я тут повеселился. После взгляд упал на ублюдка импоглавнюка, которого прикончил первым. Немного жаль, что так все получилось. Было бы и правда неплохо использовать этого языка подольше, но плевать. Эта тварь не заслуживала жить, она должна была сдохнуть здесь и сейчас. Почему? Потому что я так захотел. Верно не то, чтобы меня так шокировала картина со скотом. Если немного подумать, то в происходящем не было ничего удивительного. Это все части естественного порядка вещей во время апокалипсиса. Верно, все так, пусть это логично и естественно, пусть происходит повсюду, но главное, это произошло на моих глазах, и я не настолько толерантен, чтобы терпеть подобное дерьмо. Поэтому я избавился от этого дерьма, вот и все. Ну а что касается моих целей, просто вернемся к первоначальному плану, когда я собирался выследить Ника безо всяких языков. Вариант такой по-прежнему имеется в распоряжении. Митяй, прием. Слышишь, я активировал мысленную связь и связался с приятелем. Слышу, Макс, прием. Как ты и просил, я старался избегать лишних стычек, обходя потенциальных языков, которых можно будет повязать. А жаль, экспы с мобов маловато. Мне тут один НПС-проводник еще навязался, уже спускаюсь к тебе и... Отбой прошлого приказа, Митяй. Слушай новый приказ, вырезать всех. Подчистую, чтобы ни одной подобной твари, что попалось тебе на глаза, не осталось в живых. Понял? Вау, ничего себе. Да ты сама щедрость, Макс. Но так внезапно что-то случилось, ничего особенно. Я просто убедился, что эти твари годятся разве что на экспу. Так что не отказывай себе ни в чем. Давай быстрее спускайся ко мне, попутно устраивая полный крип-геноцид. Понял? Так точно, капитан. Этот папочка все выполнит в лучшем виде. Хе-хе-хе, наконец связь оборвалась, а я вздохнул про себя. Да, так будет лучше всего. Подобную заразу необходимо сразу же уничтожать под корень, иначе она обязательно вновь даст ростки. И в связи с этим, нам тоже стоит действовать иначе и все-таки уничтожить тот алтарь. Пусть ублюдок знает, что за ним идут. Иногда прямое противостояние куда эффективнее партизанского крысетничества. Хотя не то, чтобы я имел что-то против второго, но в разных условиях эффективны разные методы. И в случае, если целью стоит тотальный геноцид, прямой подход может быть куда эффективнее. Такс, теперь же стоит. Я оглянулся. Меня по-прежнему окружали заложники. И правда, что мне с ними-то делать? Че пялишься? Давай уже не тяни, тварь поганая. Вдруг один из заложников подал голос. Я повернулся к нему. Это был мужик средних лет, в районе 40, или около того. Он был распят на земляной стене, имел множество ранений, одет в оборванные тряпки, в которых можно было едва узнать военную форму. В общем, состояние его было не очень. Удивительно, как он вообще языком ворочил. Но несмотря на это, в глазах горел огонь. Мы ведь все равно следующие. Ну так давай, жри уже, херь ушастая. Тьфу. Он сплюнул на землю и одарил меня презрительным взглядом. А я же почему это я ушастая тварь? Задался я важным вопросом. Я, конечно, отрастил себе новое красивенькое ухо взамен того, что мне когда-то отстрелили бандюки, но это же не повод для дискриминации. У этого типка явно плохо с чувством юмора, хех, но зато с волей все в порядке. Я вновь окинул этого вояку внимательным взглядом. Захотелось чуток стебануть. Сомневаюсь, что мясо такого старика будет лучше, чем у этих ублюдков. Гехехе, оскалил я свои зазубренные 32, подойдя вплотную. Ох, надо было видеть рожу этого вояки. Глаза тут же стали больше раза в два, напоминая стекла биноклей. Ну еще бы, ведь с ним заговорила зомби-тварь. В итоге, он так и застыл с открытым ртом, не в силах ничего из себя выдавить. Кто знает, смог бы он родить что-то осмысленное или нет, но его опередил другой голос. Разумный восставший, какая редкость, нечасто вас можно увидеть среди вашей братьи. Голос был хриплый и надломленный, а еще с жутким скрипящим акцентом. Я перевел взгляд к источнику, и теперь настало время мне удивляться, ведь говоривший не был человеком. Это был какой-то зеленый гуманоид почти человеческого роста. Он также был покрыт кровью и ранами, а еще распят на стене, как и другие представители моей бывшей расы. Я бы назвал его гоблином, но великоват он для знакомых мне гоблинов, да и чересчур разумен, в глазах видна мудрость, что превышает потребности потрахаться и пожрать. Может, какой продвинутый вид? Хобгоблин 12 ур. Эволюционный индекс F. Сильно истощен. Апа, в натуре гоблин только хобгоблин. Действительно эволюционировавшая версия, причем довольно прокачанный и разумный. Его ЛВЛ даже больше моего. Как занимательно говорящий гоблин. Выдал я первое, что пришло в голову. Хехс, не хочу это слышать от говорящего восставшего. Ответил он взаимностью. Я не мог не улыбнуться. Мне уже нравится этот парень. И будет нравиться еще больше, если будет и дальше противоречить стандартам своих братьев меньших. Но даже пусть он мне нравится, я оставил его висеть на том же месте, не спеша освобождать. Почему, спрашивается, да все просто, не хотелось бы, чтобы внезапно получилась схожая реакция, с той, что я чувствовал со стороны, жажда убийства. Верно, я чувствовал просто безумную жажду убийства, что исходило от вояки. Мне даже в глаза ему не надо было заглядывать, чтобы понять, что если бы не оковы, он уже сейчас вцепился бы мне в глотку зубами, несмотря на то, что человек. И я даже понимал почему, а потому проигнорил его и пошел к заложникам оценить их состояние. А состояние их было вообще не айс, черти конкретно поиздевались над находящимися здесь. Обычными методами что-то сделать нереально, особенно в текущих условиях, и большинство были недееспособны. Но даже так, у меня имелась одна идейка, которую стоило бы опробовать, но для этого надо подождать Митяя. Ну а пока одна половина мозга обдумывала этот вариант, вторая в фоновом режиме наблюдала очень забавную сцену, разворачивающуюся на глазах. «Прекрати, Стас!» – прорычало зеленое тело, взывая к вояке. «Эн, не провоцируя этого восставшего. Я бы не хотел, че, чтобы ты умер ни за что. Ты не понимаешь, ситх!» – прорычал вояка, продолжая буравить меня полубезумным взглядом. «Эта тварь перед нами куда опаснее, чем кто бы то ни было в этом чертовом мире. Она должна сдохнуть любой ценой. А эти двое, оказывается, неплохо ладят». Но этот тип вояка совершенно не стеснялся своих намерений. Это было даже забавно. «Стас, этот М мертвый твой кровный враг, Н, но мне казалось, что он спас твоих соплеменников сейчас, и мы еще живы. Это пока живы». Вояка так пялился, будто собирался прожечь дырку взглядом. «Ты понимаешь, что это значит? Ситх, это ведь не просто зомби, это разумный зомби. Эта тварь не должна жить, это слишком опасно. Хм, этот тип действительно шарит. Не зря я не стал его трогать, несмотря на то, что он в открытую хочет меня прикончить. В его глазах я именно, что разумный зомби. И встреть я сам такого, подумал бы так же. Но отставим это в сторону, ведь мне в голову сейчас пришла очень интересная мысль. Хлоп-хлоп-хлоп. Теперь, точно зная, что двигает этим парнем, я не мог не вмешаться. Я похлопал в ладоши на такую импозантную речь, а улыбка оскал сама растянулась на губах. Я повернулся к вояке. Необходимо было действовать. Именно сейчас. Почему, спрашивается? Да потому что. А вот с этого места поподробнее, смертный, я не мог упустить такую золотую возможность устроить крутецкий ролиплинг. Что же ты намерен мне сделать, и каким образом? Ну, давай, я жду. Покажи мне свои ничтожные потуги, жалкий теплокровный. Мои ногти снова трансформировались в примечательные когти, которыми я понтанулся перед взглядом вояки. Но, как и ожидалось, это его не только не испугало, а... «Ну давай рискни, мертвая тварь!» — прорычал он, полностью оправдывая мои надежды. «Тебе лучше прикончить меня прямо здесь и сейчас, иначе, клянусь, я лично перегрызу твою глотку». «Да, какой глупый смертный!» — произнес я, купаясь в эмоциях этого улетного чувилы. «Ах да, у вашего жалкого вида это называется храбростью, кажется. Ну ничего, ты просто станешь одним из моих слуг». Тьфу! Смачный плевок прилетел мне точно в лицо. «Ну риски, тварь! Даже если я сдохну и стану кучей гниющего мяса, твоя глотка все равно будет разорвана мной. Ух, этот чувак просто золотая находка». Правда, плевок был чутко перебор. Я брезгливо смахнул слюну с хавальника. Однако, никаких понятий о геймерской этике. Ролевой и эпический разговор храброго героя и злобного злодея не должен просто прерываться на плевке. Мертвая тварь, если бы я не был скован, ты бы еще десяток раз сдох. Я сейчас тебя. Но, к счастью, тот продолжал все больше блистать в предоставленной ему роли. Какой старательный, однако. Пожалуй, даже плевок можно частично простить. Ну же рискни меня освободить. Даже если я сам стану мертвой тварью, то все равно, хм, а ведь прикольно можно замутить, если подумать, только бы найти еще одного восставшего мертвого, где бы его, ва-а-а, вдруг позади раздался стон, мы развернулись, апа, какой сюрприз, кое-кто и правда восстал в процессе, и это, уа-а, был очень знакомый мне имп, инфернальный зомби-заклинатель 9 ур, эй-эф. Старый приятель действительно восстал, даже с перегрызенной глоткой, да еще и уровень у него неплохой. Что за красавчик, а я как-то про него вообще забыл. Не слабо так, правда, шею бы все-таки подправить, а то она свисала наполовину вниз. Вояка тоже с удивлением впялился в это чудо, вот только как-то оценить этого кадра немного не успели. За дверью послышался гул, появились новые гости. Бум-бам, бам-бум, кто-то ломился в дверь. Эн, не могу открыть. Старший, дверь заперта. Вдруг оттуда послышался незнакомый голос. Еще бы она не была заперта, ведь прямо на пороге стоял большой парень. И сейчас дверь активно долбилась ему в спину. А ну-ка, отойди в сторону, слабосилк. Сейчас папочка покажет, как правильно такие тайники вскрывать. По опыту в таких всегда самое интересное скрыто. Новый голос, только на этот раз очень даже знакомый. Бам-бум, бум-бам. Звук все усиливался. И прежде... чем я успел что-то сделать, черт, неужто это, бум-бам, раздался нереальный грохот и дверь фактически снесло внутрь. Ну что, где, моя экспоадовая, ну давайте идите сюда к папочке, кто первый на копье хочет насадиться, как и ожидалось, моё, удивленно проблеял большой парень, пытаясь выбраться из-под выбитой двери. Экспо, воскликнуло пухлое тело и кинулось вперед. Черт, Митяй, нет, только небольшого парня. Глава 28. Экспо. Митяй в безумном порыве летел на большого парня. И самое отвратительное, я не мог его остановить. Даже с моей скоростью я просто не успею добраться до них. Неужели это конец? Большому парню конец? Эх, какая жалость. А ведь мы через столько с ним прошли, он мне почти, как родной стал. И вот когда я уже почти собирался читать молитву за его упокой, как, бум, раздался небольшой взрыв. Прямо рядом с Митяем, облачко тумана постепенно развеялось и, Митяй остановился, и остался при этом невредим, смог как-то увернуться или заблокировать, но главное было источник взрыва. Хохос-Йин, П-приказ, некое зомби-подобное существо стояло в стороне и в его ладони разгоралось пламя. Имб-главнюк, чертов зомби, который только что поднялся, именно он напал на Митяя, более того, активно используя магические способности. Зомби-заклинатель, с разгорающимся интересом обозначил для себя новую цель Митяй. Новый лут. Он тут же стартанул вперед. Новый огнешар уже летел к нему, но Митяй лишь отмахнулся копьем и тот просто развеялся. Это его даже не затормозило. Что и следовало ожидать от Митяя, у зомби не было и шанса. А Митяй ни за что не позволит пройти мимо такой возможности. Но благо в этот раз я был готов. Стой, Митяй. Свои. Я тут же появился перед зомби-главнюком и заблокировал выпад, поймав копье. Свои. Тот хищно улыбнулся. Ну еще бы, вся экспо и так и моя. В его глазах разгорался безумный огонек, а копье стало слегка алого цвета. Стоп, это же я, Кажется, стал понимать, что это за эффект. Черт, говорил же ему быть осторожнее. Экспеа, снова стал замахиваться он, однако я, волна, сделал шаг вперед и применил свою технику. Митяя откинула назад, и я тут же вырывал копье из его рук. Это было несложно, ведь моя сила значительно превосходила его. Экспа, вдруг тот тормознулся и его взгляд стал растерянным. Он глянул на пустые руки, после на копье, а после на меня. «Макс, что за ты что делаешь?» Он выглядел совершенно недоуменным. «Это мне надо спросить, что ты делаешь?» Потрясся я копьем перед его лицом. «Я ведь, блин, предупреждал тебя. Осторожнее с эффектом Берсы. Черт возьми, мы чуть не повторили раунд 2 в этом самом месте. А сейчас явно не до того. Зихе-хе, сорян. Как-то оно само собой». Тот с виноватым видом и глупой улыбкой потер затылок. «Так это где мы вообще?» Чет я не понял, и что это за зомбаки кругом, окинул он взглядом помещение с людьми. Уф, Митяй, воткнул я копье в землю и покачал головой. А это не зомбаки, ну кроме парочки, что ты хотел прикончить. Это все пленники знакомых нам с тобой тварей. Митяй огляделся, серьезно всматриваясь в округу, и нахмурился. Хотя почему-то в его случае это серьезно выглядело так, будто его пучит. Ни хрена себе дела, я как-то Пагура, Ирагура. Жанр хентая с огромным количеством жестокости и хардкорных извращений, не очень, на экспу таких еретиков. Высказал он свое самое серьезное мнение, на которое был способен. Это само собой. Ну да ладно, ты появился как раз вовремя, надо сделать кое-что. Командир, вдруг раздался громкий голос в стороне. Что они с вами сделали? Командир, это оказался паренек небольшого роста, взявшийся из ниоткуда. Но где-то я его голос уже слышал. Вот же оборзевшие НПС. Я ведь предупредил, никакой самодеятельности. Но нет, вечно куда-то лезут со своими нубскими, забурчал Митяй, стоило ему только увидеть его. Митяй, кто это? Да НПС один тут навязался. Правда, он помог мне сюда добраться кратчайшим путем, но блин, а ведь точно... Он раньше и правда упоминал какого-то НПС-проводника. «Командир, вы живы? Сейчас я вас освобожу». Парень тут же кинулся к путам, что оплетали конечности его командира, вот только. Они были основательно прикованы к земляной стене железной шипастой проволокой. Ее розочки надежно впились в плоть человека, и тот не мог ни то, что шевелиться. Даже движение мускулами вызывало жуткую боль. «Отставить, рядовой!» Окрик вояки тормознул его. «Не знаю, как ты сюда добрался, но хорошая работа. А теперь главное, плевать на меня, сейчас же возьми какой-нибудь штырь и размозжи голову вон тому зомби». Его взгляд тут же упал на мою несчастную тушку. «Вау-вау, чувак, ты это серьезно? Ну что за тип, даже в такой ситуации? Это...» Командир, паренек потерялся, получив такой приказ, и с сомнением посмотрел на своего врага, то бишь меня. «Меня, который отобрал оружие у безумного Митяя за пару секунд. Командир, боюсь, если я попытаюсь это сделать, то быстро стану еще одним зомби. И вообще, командир, много всего странного тут происходит. Давайте освободим вас и разберемся в ситуации. Я же сказал, плевать на меня, плевать вообще на всех, кто здесь. Ты должен пойти и размозжить голову этому зомби-ублюдку, а также всем, кто помешает тебе в этом». Тот все продолжал гнуть свою линию. «Если этого не сделаешь, считай, что все будущие поколения проклянут тебя. А теперь выполнять». «Приказ понятен», последнее слово он выкрикнул с такой силой, что показалось, будто потолок собирался обвалиться. «Это...» Паренек лишь хлопал круглыми глазами, он явно был в замешательстве. Было очевидно, что он хотел выполнить приказ, но стоило ему посмотреть на нас с Митяем, как впадал в ступор. «Командир, простите, но это не ВОЗ. Не подчиняешься приказу, рядовой, да такие как ты. Такие, как ты. Худшие мобы-ублюдки». Внезапно Митяй появился перед мордой командира. «Вечно вам че-то надо, надо, надо. Вечно вам все должны, должны, должны. Ты что вообще за НПС такой, старик ушастый?» Очень неожиданно стала развиваться ситуация. Митяй вдруг вмешался. «Неужто за мои уши захотел отомстить? Я, конечно, тронут подобной заботой, но от кого-кого, а от него я точно не ожидал подобного». Вояка нахмурился, оценивая нового персонажа перед собой, и, судя по его брезгливой роже, был не в восторге. «Гражданский, что за дела ведет гражданский зомби? Если я не услышу достойного ответа, то расценю это как измену родине». Он вдруг повернулся опять к пареньку. «Эй, рядовой, ты кого привел вообще сюда?» «Это о...» Парень перевел взгляд на Митяя, На лице было неловкое выражение. «Командир, это Г. Гражданский, но он перебил всех импов наверху и за здесь. Так что, снова заревел вояка. «Можно пренебречь своим долгом, рядовой, мы тебя приняли в отряд добровольцем, когда ты сам просился, и теперь должен выполнять приказы вышестоящего командования, а не пререкаться. Поэтому, сделай это». Вояка сверлил молодого парня таким взглядом, что у него аж поджилки тряслись. Молодой опустил взгляд, увидел под ногами какую-то железную палку, поднял ее, покрутил в руках, повернулся ко мне и с пустым взглядом направился вперед, но тормознулся. Ему на плечо легла пухлая рука. Парень по-деревянному повернул шею к Митяю. Митяй же презрительным взглядом посмотрел на вояку. «Первый раз я видел у него подобное выражение. Этот рядовой, как ты выразился, теперь мой НПС, который выполняет мои приказы, ясно». Митяй придвинул свою ухмыляющуюся рожу к военному. «Именно на таких условиях я взял его в свой отряд, а вот ты свой отряд уже слил. Или я не прав, старший?» – проблеял парень рядом, не двигаясь с места. «Гражданский ублюдок, ты что о себе возомнил? Да я тебя. И что ты сделаешь? Сдохнешь на этой самой стене от ран? Или подставишься под зубы зомби? Лол». Насмешливо перебил его Митяй. «Вау, такого качественного троллинга я давненько не слышал. Интересно, он собирается этого вояку довести до такого же уровня кипения, как и бывшего бандюка-главнюка. Ведь ты, жалкий моб, который уже просрал все, что мог, а этот папочка перед тобой». Митяй вовсю стебался над воякой, а вояка продолжал сыпать угрозами. Занимательный дуэт из этих двоих получался. Но пусть он и был занимательный, но моих планов это не касалось, поэтому просто предоставил их самим себе и принялся за более важное дело. «Какое?» – спрашивается. На самом деле их было несколько, и главное, разумеется, касалось Ника, но помимо этого существовали и другие вещи, о которых следовало позаботиться. Поэтому первым делом направился к Митяю забрать кое-что необходимое. «Ах ты, гражданская предательская мразь, сволочь, подстилка зомби, мне противно даже дышать с тобой одним воздухом. Если бы я мог двигаться, лично бы перегрыз тебе носоглотку, а кое-кто все не унимался. Апа, моб что-то провякать решил, лузерское ничтожество пытается сохранить свое достоинство, ну давай, действуй, а я посмотрю на твои жалкие потуги третьесортный фоновый НПС. Сейчас я предоставлю такую возможность, чтобы показать твое истинное место, мобское чмо». В то же время кое-кто не отставал. «Это, командир, старший Д, давайте, просто присядем и поговорим, я уверен, если все обсудим». На удивление кое-кто здравомыслящий еще присутствовал здесь, но, а ну заткнулся. Два, увы, ему и слова вставить не давали. Я влез между этими тремя спорщиками и снял желтый мешочек с пояса Митяя. Тот ничего не сказал, а лишь продолжал возбухать вместе со своим новым партнером по троллингу. Кажется, Митяй оценил таланты этого мужика не хуже меня. Впрочем, это не значило, что он ничего не замечал, ведь в момент, как я снял инвентарь с пояса, вокруг него явно забурлила энергия, и будь на моем месте кто-то другой, ему наверняка прошлось бы несладко. Но все это не важно, у меня сейчас стояла другая задача. Приоритетная цель, разумеется, это Ника, но сперва надо позаботиться о сопутствующих проблемах. И главное из них – заложники. Кстати, о них, те без особого интереса, безразлично смотрели на происходящее, будто и не их судьба решалась сейчас. Видимо, импы конкретно так позаботились о них за прошедшие сутки двое, что стало плевать на все. Впрочем, неудивительно, ведь это обычные люди, разумеется, они были не в состоянии перенести муки, что выпали на их долю с адовыми тварями. Правда, когда я лично занимался вырезанием этих сученышей, интерес явно читался в их глазах, но этот момент прошел. Сейчас они со смирением наблюдали за мной, наверняка думали, что теперь настала их очередь. Ну что ж, придется их разочаровать, возможно, на тот свет сегодня они не попадут. Я подошел к первым жертвам, это были знакомые девушки, обугленные до корочки. Удивительно, по внешнему виду они не уступали коренным афроамериканцам, но до сих пор были живы. Присев рядом, всмотрелся в их лица. Лицо одной ничего не выражало, она тяжело и слабо дышала, а вот вторая сверлила колким взглядом. Я пошарился в инвентаре и достал то, что искал, парочку прозрачно-алых пузырьков с некой жидкостью. Малое зелье исцеления 2 шате, обычное зелье исцеления 1 шате. Верно, я хотел применить эти зелья на заложниках. И, Каким бы гуманистом я ни был, мои помыслы были не совсем чисты, ведь собирался поэкспериментировать. Как именно подействуют данные зелья? Насколько тяжелые раны способны залечить? Какое время действия? Есть ли побочные эффекты? Чем отличается малое зелье от обычного? Существовал миллион подобных вопросов, на которые надо было найти ответы. И я намеревался воспользоваться этими несчастными, чтобы узнать это. Им в любом случае недолго осталось, а так появлялся шанс. Ну а мне информация в копилочку. Первой подопытной я выбрал девушку, что тяжело дышала и была без сознания. Я открыл первый флакон. Это был маленький пузырек, подобному использованному малому зелью энергии, только цвета был бледно-розового. Верно, цвет зелья был едва-едва красноватого оттенка, такое ощущение, что это какая-то низкосортно разбавленная бурда. Но делать было нечего, необходимо опробовать продукт, а потому поспешил поднести флакончик к жертве, как «кха-ха-кха», девушка, что сверлила меня взглядом, вдруг заворочилась и подползла ближе, издавая непонятные горловые звуки. Я замер, наблюдая за ней. «Кахая не, ты рожек ее». Она пыталась выдавить что-то слабо понятное из прожженного горла, подползая ближе и как бы закрывая вторую девушку в очередь. С ухмылкой буркнул я, игнорируя ее порыв, и поднес флакончик к губам первой девушки. «Какие заложники нынче эгоистичные пошли, ничего и тебе достанется». В ответ девушка что-то прыснула, и каким-то образом даже побагровела, хотя это казалось невозможным с таким цветом кожи. Я лишь усмехнулся про себя. Конечно, я понял, чего она так напрягалась передо мной, очевидно, хотела защитить от непонятного зомби-чувака. Они наверняка как-то связаны, возможно, сестры, кто знает. Но не суть, порыв я оценил, и пусть они действительно родственники, это ничуть не преуменьшало весомость действия, сейчас такие родственники пошли, что всем насрать, кроме самих себя. И даже я, в каком-то смысле тоже такой раз здесь торчу, а не несусь проведывать мать и сестру. Ну да ладно, давай-ка поглядим, соблаговолит ли система этим двоим или как. Я капнул несколько капель из флакончика на губы первой девушки, и эффект не заставил себя ждать. Лицо той сразу похорошело, а тяжелое дыхание стало более размеренным и спокойным. Это могло показаться странным, когда она в таком состоянии, но я не шучу, лишь несколько капель зелья попали ей в организм, и черная корочка в районе губ тут же отвалилась, а под ней просвечивалась розовая кожица. Просто невероятно. Я выпал, как увидел. Что касается ее дыхания, я хоть и не врач, но понять, что человеку стало лучше, способен. Проверил пульс, устойчивый. Если раньше она была еле жива, то теперь ее состояние хоть как-то, но стабилизировалось. Не один я был в шоке, девушка рядом тоже заметила эффект и пялилась на подругу с широко раскрытыми глазами. Дела и это, блин, всего-то малое зелье исцеления. На что же способна тогда обычная? Я обязан был проверить. Не став откладывать, я раскупорил второй флакончик, этот прямо отдавал каким-то особым лекарственным фоном, не знаю, как это описать. В любом случае девушка рядом тут же повернулась на запах. Чего не скажешь обо мне, стоило лекарственному запаху попасть в нос, как «кха-кха-кха». Я чуть не подавился. Мне пришлось отставить флакон в сторону, а самому уткнуться в руку. Какого черта? Если прошлая смесь мне лишь показалась режущей глаза, словно отрезки лука, то сейчас было чувство, что носоглотку нашатырем забили. Если бы не был зомби, точно бы обдолбался. Или нет, все наоборот, может это как раз потому, что я зомби. Очевидно, у меня странная реакция. Вот девушка рядом наоборот так и тянется к флакончику, завороженно на него смотря. Черт, в играх иногда зелья лечения, что помогают живым, губительны для нежити. Неужели и здесь тот же случай? Вот это попадос. Но в любом случае, это ничего не меняет. Я продолжил эксперимент, только теперь держа флакончик на вытянутой руке и не смея вдыхать его пары. Это зелье по цвету здорово отличалось, это был насыщенный розовый цвет, совсем не та пародия бледного оттенка, как раньше. Очевидно, концентрация неких веществ должна быть в разы сильнее. Я поднял голову девушки и капнул несколько капель ей в рот, и эффект. Ах-ха-ха. Девушка тут же глубоко вдохнула, будто утопающий, получивший глоток воздуха. Превзошел все ожидания. Девушке хорошело буквально на глазах, черная корка опадала с лица, а на ее месте формировалась молодая кожа. Это была невероятная картина, о такой эффективности я и подумать не мог. И в шоке был не только я, подруга заложницы также смотрела на нее немигающим взглядом. Процессы происходили по всему телу, та буквально как бы выбиралась из черного кокона, поразительное зрелище. Убедившись в эффективности зелья, я продолжил дело, сперва добавил еще пару капель той же девушке, а потом приступил к ее подруге. Та сперва дернулась, стоило мне коснуться ее, но видя флакон перед собой, замерла, она лишь непонимающим взглядом смотрела на меня. Да уж, не могу ее винить, не каждый день зомби-мены исцеляют людей, ведь обычно производит прямо противоположные действия. Я открыл ее рот и также влил несколько капель, та жадно проглотила их и с удивлением стала наблюдать за собственными трансформациями. Притом умудряясь не сводить с меня подозрительного взгляда, я четко чувствовал его на затылке. Но все это было неважно, поэтому не обращал внимания. В первую очередь я пробежался по другим заложникам. Чем больше подопытных, тем лучше, у всех были травмы разной степени тяжести, что в свою очередь предоставит мне больше информации, поэтому вниманием я никого не обделял. Человек было пара десятков, и тех, у кого было полегче состояние, обеспечил малым зельем, а на тех, у кого травмы серьезны, и обычного не пожалел. Благо, имеющих тяжелые травмы, как первые девушки, здесь было немного, и причина была проста. Большинство таких счастливчиков уже были мертвы, и с ними ничего нельзя было сделать, ну может разве что в зомби обратить. Шучу, конечно. Плодить безмозглых мертвяков смысла точно нет. Ну а так, народ потихоньку приходил в себя, ошалело осматриваясь. Если чему и стоило уделить особое внимание, то разве тройки человек в самом конце очереди, по которой шел. Вот те были в ужасном состоянии, пожалуй, даже более ужасном, чем те девушки. Не знаю, что они сделали импам, но те явно их не жалели. Нет, конечности у них были на месте, и они даже были в сознании, но вот общее состояние я не понимал, как они были живы. Они реально были похожи на самых натуральных зомбей. Мертвая плоть, облезлая кожа, ногти, гематомы, ожоги, что только с ними не делали. Они представляли из себя пособие, что можно сделать с человеком худшего в беспомощном состоянии. Тут явно малым зельем не обойтись, поэтому сразу приготовил флакон с главным блюдом, очень надеясь, что его хватит, чтобы исправить это безобразие. И только я собирался приступить. «Эй, мертвый ублюдок, ты что собрался делать с моими парнями-сослуживцами?» Тут же раздался знакомый голос вояки. Глава 29. «Только попробуй к ним хоть пальцем прикоснуться, я тебя», протянул угрожающе вояка. «Стас, приглядись внимательней. Возможно, это единственный шанс для них», подал голос Перегоблин. Тут же глаза вояки расширились, когда он увидел, что происходит. А происходило то, что... «Живые, все живые», в прострации бормотал про себя вояка, смотря на выздоравливающих людей. «Но как такое воз?» «Стас, я понимаю твое недоверие», и сам Слега в шоке. «Че, чтобы в восставший сделал такое?» Он замялся, подбирая слова. «Если бы своими глазами не видел, ни за что бы не поверил. Но правда в том, что он исцелил всех твоих соплеменников». Зеленый парень смотрел на меня оценивающим взглядом столика интереса, а следом за ним уперся и вояка. «Уперся, чтобы сказать, ты что задумал, мертвый ублюдок? Хех, насколько же этот чувак будет оправдывать мои ожидания? Просто лепота». Но сейчас было не время, поэтому проигнорировал его. Он что-то там возмущался и сыпал угрозами, а его зеленый приятель пытался успокоить, но я не обращал внимания, а лишь делал то, что собирался изначально. Я взглянул на троицу передо мной. Их состояние действительно было ужасно. Гематомы, ожоги и травмы по всему телу. Казалось, не было ни единого здорового места. Будь на моем месте обычный врач, он наверняка потерялся бы, не зная с чего начать, но благо, в моем распоряжении было чудодейственное зелье, что словно игровое способно было восстановить игровые ХП. Ведь эффект действительно был настолько силен, что подходит лишь такое сравнение. Я наклонился перед первым парнем, это был тип спортивного телосложения, почти качок мача, правда до большого парня все равно не дотягивал, но на мистере Олимпии мог бы показать неплохие результаты. Я также, как и девчонкам, капнул ему на губы зелья, и если раньше он был в бреду, бормоча что-то про себя, то сейчас резко втянул в воздух, глаза широко раскрылись, тело буквально на глазах стало приходить в норму. Все окружающие в шоке пялились на эту картину, даже Митя и вояка затихли. Не тормозя, я приступил к двум следующим людям. Один тип был довольно толстоват, непонятно как он вообще смог пробиться в компанию вояки, а второй напротив худоват, чем-то смахивая на каланчу. Они также были не в лучшем состоянии, но вот их рассудок был в более лучшей форме. Т.К. Они были хотя бы в сознании и наблюдали весь процесс, а потому не особо сопротивлялись, когда я стал проводить манипуляции уже над ними. В итоге, ушли оба пузырька малых зелья и почти весь обычный, осталось едва ли четверть от изначального количества, продолжая бултыхаться на дне. Да, растраты немалые, зато как результат. Я оглянулся. Люди приходили в себя и с удивлением осматривали собственные тела, все они были полностью здоровы. Ну или по крайней мере, все раны, что нанесли им черти, были исцелены. Люди смотрели на все это широким глазами и не могли поверить в происходящее, они лишь молча переводили взгляды с друг друга, в них читалось неверие. Ну что сказать, смело можно констатировать, что эксперимент прошел успешно, даже более того, взгляд упал на чудо-флакончики, результат превзошел все ожидания. Ай да система, какие еще вкусняшки скрываются в ее закромах, я спрошу снова, что ты задумал? Снова раздался голос вояки, что чеканил слова словно станок свинцовые пули. Я перевел на него взгляд. Тот также висел в беспомощном состоянии, но глаза горели огнем. Очевидно, так просто он не отстанет. Но да похеру, в принципе, пора уже прекращать эту клоунаду. Ничего не говоря, я подошел к нему вплотную и поднес фиал. «Отвали от меня, мертвая тварь!» Он ожидаемо быканул, едва не расплескав своей мордой драгоценное содержимое фиала. «Нехер притворяться тут спасителем. Я знаю, ты что-то задумал. Меня так просто не проведешь. Стас, ты...» — протянул его зеленый приятель, но быстро замолк, смотря в его глаза. «Макс, может нахер их, а? Носы они тут еще воротят, пока мы спасаем их подгоревшие мопские задницы». Этот мудак чуть драгоценный расходник не расплескал. Внезапно влез Митяй. Митяй, конечно, был абсолютно прав, но я резко схватил вояку за хлебальник и силой зафиксировал челюсть в раскрытом состоянии, после чего, не спрашивая мнения того, просто влил ему несколько капель в рот. Мапша выпав ПХ, тот пытался что-то мычать и возмущаться, но мне было плевать. Стоило каплям эликсира попасть внутрь, как эффект тут же дал о себе знать, раны начали исцеляться на глазах. Вояка, хоть и пытался отхаркиваться, но бесполезно, эликсир мгновенно впитался и начал действовать, стоило жидкости попасть внутрь. Кха-ха, сук-кха, пепадлен, не думай, что сможешь взять меня этим. Красными бешеными глазами сверлил он меня. Я лишь оскалился в ответ на его реакцию. Почему-то даже забавно было наблюдать за его бесполезными потугами. После чего подошел к зеленому парню. «Ты и исцелишь меня, ты тоже?» — произнес он с затаенной дрожью в голосе, в то же время жадно смотря на флакон у меня в руках. «Я ведь не ты, твой соплемин, кха». Что-то опять он пытался донести, но его я тоже слушать не стал, а просто впихнул остатки эликсира в рот. Тот жадно проглотил зелье, смотря на меня странным взглядом, после чего: невероятно, сила эликсиров нового открытого мира просто поражает. Я слышал лишь слухи раньше, но это, он завороженно смотрел на то, как раны действительно затягивались на глазах. Если раньше он был по-кацан не хуже вояки, то сейчас полностью исцелился. А вот меня заинтересовали его последние слова. Как я и думал, этот недогоблин, хотя нет, наверное, лучше его назвать, этот перегоблин действительно ценная находка, ведь он обладает интересной информацией. Почему? Очевидно же, потому что он не местный житель. Да и поразумнее импов, очень интересно его будет расспросить насчет всякого разного, включая систему и общую информацию о других мирах. Ведь очевидно, происходящее сейчас ему не в новинку, от него может быть польза. Но сначала, не слушай его, ситх, не льстись на действия и речь этого мертвеца. Он наверняка задумал ММХХР. Хрю, хотел он еще что-то сказать, но вот не вышло вследствие того, что хавальник заткнули моим особым кляпом, после чего перевязали. Как же он достал, Макс, давно пора было сделать это. Конечно, это сделал Митяй, следуя моему сигналу. Ну а я снова взглянул на зеленого приятеля. Как бы приколен не был этот несгибающийся чувила, но сейчас был лишь помехой. В отличие от перегоблина, я освободил его из пут, просто разорвал колючую проволоку руками, и ее прочность с шипами как-то меня не волновали. Кажется, начинаю привыкать к своему новому существованию. Зеленый парень, как освободился, выпрямился во весь рост и взглянул на меня. Он был выше, чем я думал, даже выше меня, где-то 190 см, но вполне в человеческих рамках. Зеленяк стоял, потирал руки, разрабатывая конечности и в замешательстве смотрел на меня. Похоже, он не понимал, зачем я его освободил. Т.К. между делом косился на глазеющего волком вояку с кляпом во рту. Не говоря ни слова, я чуть отошел и стал рисовать на земле знакомую рожу чертового ублюдка, что заприметил в катакомбах. Художество мои, конечно, вряд ли бы приз на конкурсе взяли, но стоило мне закончить, как «Акха! Кухаха Аргугуганга!» Как зеленяк тут же взбесился и растоптал нарисованную рожу. Добился желаемого эффекта. Зеленяк продолжал беситься, явно не литературно выражаясь на каком-то неизвестном языке, пока не растоптал всю фигуру гада. И лишь немного успокоившись, снова взглянул на меня. Чего этот восставший хочет добиться, показывая мне рожу этой кхаар-твари? Осмысленность снова вернулась в его слова. «Кух, кхаар-ганга, убить ублюдка», произнес я на языке гоблина. Система включила мне автоматический переводчик лишь по мысленному запросу. Удобные функции, или она так именно меня балует? Глаза зеленяка на мир расширились в удивлении, после чего хищная ухмылка налезла на его губы. Та самая ухмылка, которую я ожидал увидеть у его меньших собратьев. Восставший очень интересный, протянул он, сверкая глазами в полутьме. Но Зе, зачем тебе это? Чичева хочет добиться этот восставший? Поясни, зачем спас всех этих людей? Ситхаракен не понимать. Ты же мертвый, какое тебе да дело до живых? Что ж, это было логичное требование, и ответ тоже был заготовлен, с которым я не стал мудрить. Ублюдок похитил нашу подругу, а еще затевает недоброе в этом городе, собирая силы. Поэтому пока он слаб, надо его уничтожить. Зеленяк пристально оценивал меня, после чего ответил. Снова спасение живой, не понимаю, задумчиво протянул он. Однако желание уничтожить опасного врага понимаю. Этот кхаар действительно опасен и силен. Ты уверен, что справишься? Это он так меня проверяет? Нет, ответил я твердо, отчего тот подозрительно сузил глаза. Но мы все равно это сделаем. Так или иначе ублюдок сдохнет. Но чтобы это осуществить гарантированно, помощь не помешает. Понятно. Вот почему, восставший всех исцелил, ищешь союзников? Но какой смысл живым рисковать, помогая мертвому? Его глаза жадно заблестели, я еще больше уверовал, что он из гоблинов и сейчас себе набивает цену. Что мы получим взамен? Кроме жизни, оскалился я, может, возможность отомстить? Впрочем, ты можешь и отказаться, но в таком случае я возьму плату за исцеление другим способом. Храа! Из моего горла раздался рычащий звук, а также на миг снова появилась звериная суть. Лицо зеленяка мигом стало серьезным, а глаза опасно сузились. Впрочем, эта реакция длилась недолго. Т.К. тот ответил мне не уступающей кровожадной ухмылкой, что я не раз наблюдал в манге и фильмах у собратьев его вида, ухмылку истинного гоблина. Ситхарак согласен, мы убьем этого кхаара вместе, но с условием. Его глаза жадно блеснули. Я хочу долю добычи. Ну действительно, гоблин, если только докажешь свою пользу, зеленый. Я рванул вперед, прямо с места и без принятия каких-либо стоек. Не то, чтобы я не знал, как будет правильно с точки зрения техники, знал и еще как, но для меня это было бессмысленно, ведь я теперь зомби. Мои сила и ловкость значительно превосходят человеческие параметры, так что они теперь бесполезны для меня. Я и без них получу не худший результат, а то и лучший. Удар. Мой кулак влетает прямо в лицо перегоблина. Блок. Его выражение не изменилось, и он смог блокировать удар плечевым суставом, будто профессиональный боксер. Его глаза сосредоточенно сверкали в темноте, ловя каждое мое движение. И он действительно уловил его, несмотря на мои 17 ловкости. Уловил и заблокировал. С этой короткой стычки я понимаю, что можно не сдерживаться. Зеленюк Ситхарак уже превзошел мои ожидания. Удар, удар, пинок. Провожу серию атак, целясь в лицо, чтобы он поднял защиту, после чего ногой врубаюсь ему в живот. Тот блокирует удары руками, но получает чистой ногой, и его откидывает на пару метров назад, он сгибается. Лица не видно, но очевидно, удар прошел и приятного для него мало. Добиваю. Мгновенно оказываюсь рядом и с размаха коленом целюсь в лицо. Удар. Колено точно находит цель, но останавливается в захвате. Лицо перегоблина поднимается и смотрит на меня с хитрой улыбкой. Ублюдок ждал момента. Пытаюсь освободиться и отскочить назад, но поздно. Зеленюк переходит на сверхблизкую дистанцию, зажимая меня в захвате. Он входит в борьбу. По массе он превосходит меня, чем и пользуется, опрокидывая на землю. пара движений конечностями, и я буквально оказываюсь спелен, как младенец. Конечности в захватах, шея и голова зафиксированы, не могу двинуться, не могу пошевелиться. Будь я человеком, тут бы наверняка все и закончилось. Вот только он допустил ошибку, ведь я зомби. Что мне захваты, что мне удушающие, и что он сможет сделать против чего-то подобного? Ухмылка растягивается на лице вместе с тем, как моя пасть широко раскрывается, демонстрируя заостренный ряд зубов и черные клыки. Кусь, вгрызаюсь в его руку, зажимающую горло. Как только зубы прогрызут плоть, это будет конец. Вот только, ублюдок ни черта не меняется в лице. Нет, он даже улыбается. Понимаю, что-то не так, но поздно. Чувствую давление на голову. Он фиксирует мою голову так, что я теперь не могу разомкнуть челюсть. Она зафиксирована на его руке. Более того, я не в состоянии прокусить его руку. Такое чувство, что я кусаю кусок стали. Хе-хе-хе, перегоблин скалится. Такое чувство, что он уже празднует победу. Ну что же, признаю, я недооценил его. Ладно, придется использовать один из козырей. Силовой буст, активация, рывок. Делаю нереально сильный рывок конечностями и прорываю его захват силой. И пользуясь тем, что тот теряет баланс, удар. Четким футбольным с ноги впечатываю ему в хавальник. Зеленюк отлетает на несколько метров, перекатываясь по земле. Поднимает лицо, багровая кровь стекает по физиономии. Вот теперь удар точно прошел. Тем не менее, в глазах огонь, он готов продолжать бой. Но, хлоп-хлоп-хлоп, хватит, я все понял. Похлопал я в ладоши, неплохо. Теперь я вижу, что помехой ты не будешь. Часть доли добычи будет твоя. И вместе с этим атмосфера немного расслабилась. «Ха-ха-ха», – заржал тот, вставая и вытирая кровь с лица. «Восставший тоже удивил меня, но то, что ты использовал в конце, Ситхаракрат, что хоть немного заставил стать тебя серьезным, после чего его лицо стало особенно хищным, и теперь я вижу, что у восставшего действительно есть шанс в этой битве. Ситх сделает все, чтобы предоставить этого Кхаара восставшему на обед». Я ответил той же милой улыбочкой Зеленюку. Нет, на самом деле этот перегоблин оказался куда сильнее, чем я думал. В борьбе он просто уделал меня как младенца, хотя я сам далеко не нуб, просто больше специализируюсь на рукопашке, однако школа отца охватывала многие дисциплины. Но этот зеленый просто поимел меня в результате, оказавшись спеленённым. Я не мог использовать свои преимущества ни в силе, ни в ловкости. Ну что ж, будет хорошим опытом. Более того, мои способности зомби у этого перегоблина, оказывается, были контрмеры против этого. Зомби-вирус – страшнейшее оружие зомби против живых, но этот парень смог избежать заражения. Он каким-то образом укрепил свое тело, что я чуть зубы себе не обломал. Это было неожиданно. Спрашивается, нахрена я вообще пытался это сделать, если хотел видеть его союзником? Во-первых, если бы он не смог защититься от этого, был бы бесполезен в принципе, и во-вторых, так бы я смог разом получить его лояльность безо всяких проверок. Окажись он заражен, была одна идейка, но она мне не понадобилась. Зеленюк оказался куда более способным и полезным. С ним, пожалуй, можно иметь дело, ведь в итоге, я смог уделать его лишь после того, как использовал навыки. Не зря он выше уровнем. Гоблины не такие уж слабаки. Ладно, пора обсудить, как мы завалим чертового ублюдка. Стойте. Внезапно послышался молодой голос в стороне. Я повернул голову. Молодой парень стоял рядом с тремя пленными военными, и они обговаривали что-то между собой. А этот парниша точно, это же Митяй его привел за собой. Я как-то забыл про него. Пожалуйста, дайте нам возможность присоединиться. Мы тоже хотим помочь, твердо сказал парень. Взгляд был тверд, как и у троицы вояк, что сидели рядом. Ха-харю, хрю-хрю-хрю. Вдруг неистово захрюкал вояка на это, его глаза налились красным, будто у безумца, что хотел испепелить своих подчиненных. ХМ, надо же, и правда работает. Я любовался занимательным эффектом хрюкляпа. Глава 30. Ха-хрю-хрю-хрю. Вояка вовсю бесновался, намереваясь испепелить своих подчиненных взглядом. Он издавал странные звуки, и они с удивлением на него поглядывали, однако основное внимание по-прежнему было обращено на меня. Они упорно смотрели в мою сторону с решительными лицами. Чего присоединиться? И, проводник, ты вообще-то уже ко мне присоединился. Не по чину тебе с капитаном о чем-то договариваться. Пока ты в моем отряде, все только через этого папочку Митяя. Внезапно влез Пухляк. У паренька взгляд заметался в нерешительности. Эннос старший, мы ведь договаривались только о сопровождении до подвалов и...» Начал тот оправдываться. «И мы из них еще не выбрались. И вообще сначала...» «Остынь, Митяй!» Я положил руку на плечо тиммейта. «Сейчас на это плевать. Что более важно, ты это серьезно?» Повернулся я к парню. Парень с решительным видом стоял перед нами с тремя вояками позади, у тех были такие же лица, и все они старательно игнорировали командира вояку, что хрюкал не в себя. «Да-да, сэр, мы слышали ваш разговор ранее и оценили то, что вы сделали», — кивнул парень. «А также были впечатлены тем, как вы расправились с этими тварями, и старшой тоже обладает удивительной силой». «Ну не то, чтобы», — вдруг забубнил Митяй, слегка покраснев. «Хех, кажись, мое величие способны оценить даже такие мобы». Я уставился на вояк, что сидели позади паренька, все еще прикованных к месту. «И вас это устраивает? Кажется, ваш командир немного против». Те глянули на своего начальника со сложными лицами, и толстоватый парень сказал: «Командир, мы полностью понимаем и признаем ваши доводы о потенциальной угрозе этого». Он замялся, когда глянул на меня, необычного зомби, и тоже не доверяем ему. «Однако ситуация не оставляет нам выбора, мы либо просто умрем здесь, либо же используем этот шанс, чтобы помочь людям». Вояки глянули на народ. «Посмотрите, командир, у этих людей раньше не было шансов на выживание, но сейчас все изменилось, и даже если это мимолетный шанс, его нельзя упускать». На удивление командир присмирел и сейчас смотрел на своего подчиненного с фокусированным взглядом, попутно поглядывая и на заложников. «К тому же, вы сами прекрасно знаете, командир, как опасны эти адовые твари, и если появилась возможность избавиться от них, то даже используя силу других тварей, мы должны сделать это. Разве не так, командир? Используй любые возможности для уничтожения врага. Разве не этому вы всегда учили?» Взгляд вояки заметался, он слегка повернул голову, будто обдумывая что-то. «Плевать на нас, пусть мы все здесь сдохнем, но если сможем помочь людям и уничтожить одну из потенциальных угроз, разве этого недостаточно? Разве не это есть долг офицера, о котором вы всегда говорили?» Все трое стояли с решительными лицами и смотрели на своего командира, пока он наконец не опустил голову и устало вздохнул. «Ха-ха-рю», вдруг попробовал прохрюкать что-то в ответ командир, но как понял, что донеслось из-под его кляпа, то с красной мордой повернулся в мою сторону. Хоть его глаза и пылали возмущением, но этот раз в них не было безумия, что раньше. Взгляд был сосредоточен, враждебность никуда не делась, но больше не было полоумной жажды убийства. Он прикрыл глаза, что-то обдумывая, и «Хайрер-рю», более спокойным тоном прохрюкал, стараясь взглядом показать на кляп. Я не мог не оскалиться, смотря на то, как вояка пытался адаптироваться под особый кляп. Действительно было любопытно, что он там пытался мне все это время хрюкать, поэтому подошел ближе и таки снял его. Увы, будет он теперь без дополнительной харизмы. Тьфу! Выплюнул он кляп, с возмущением смотря на меня, но ничего не сказал, а лишь повернулся к сослуживцам. «Какие же вы идиоты! Вы ведь осознаете, что одновременно с этим мы помогаем еще более опасному существу в перспективе, и все равно хотите пойти на это?» Глаза тех задрожали, но взгляда они не отвели. «Тьфу ты! Что с вами делать?» Сплюнул он и снова повернулся ко мне. «Ну что, рад, добился своего, тварь, но имей в виду, я наблюдаю за тобой, и как только мне предоставится шанс, так сразу, гха-ха». Начал он душнить в своем привычном стиле, но я прервал его, схватив за хавальник. «Не заблуждайся, смертный, здесь твое мнение ничего не значит». Я снова включил свой ролеплеинг, но на этот раз не ради фана, необходимо было подготовить почву, имея дело с такими толстолобами. «Более того, с чего ты взял, что ты и тебе подобные мне вообще нужны? На что способны низшие существа вроде вас, а?»